Было 5 часов утра. Ванюша раздувал голенищем самовар на крыльце хаты. На улице, около дома, послышался бойкий шаг лошади, и Оленин на красивом, невысохшем, глинцевито-мокром, темно-сером коне подъехал к воротам. Он недавно выдумал себе новое удовольствие купать в тереке лошадь. Волоса его еще были мокры, лицо сияло молодостью и здоровьем. Он думал, что он хорош, ловок и похож на джигита. Но это было несправедливо. На взгляд всякого опытного кавказца, он все-таки был солдат. Заметив высунувшуюся голову Марьяны, он особенно бойко пригнулся, откинул плетень ворот и, поддержав поводье, въехал на двор. Оленину казалось, что красивая голова Марьяны все еще смотрит из клети, и он не оглянулся на нее. Готов чай, Ванюша? Сэпре, Дмитрий Андреевич! Вот сейчас закипел. На, поводи коня. Да вы отпустите его. Войдя в хату, Оленин через несколько времени вышел оттуда на крылечко с книгой и трубкой. Он читал, но ничего не понимал из того, что было написано в раскрытой перед ним книге. Он беспрестанно отрывал от нее глаза и смотрел на двигающуюся перед ним сильную молодую женщину. Его радовало видеть, как свободно и грациозно сгибался ее стан, как розовая рубаха, составлявшая всю ее одежду, драпировалась на груди и вдоль стройных ног, как узкая ступня, обутая в красные старые черевики, не переменяя формы, становилась на землю, и как глубокие черные глаза взглядывали иногда на него. Оленин! Вы давно встали. А, Белецкий, а вы как же так рано? Что делать, выгнали? У меня нынче бал. Марьяна, ты придешь к Устеньке? Смотрите-ка, стыдится Нинюка. Вы заметили? Стыдится, вас стыдится. Живу зампри. Оленин удивился, как мог Белецкий так просто обращаться к этой женщине. Но Марьяна, как будто не слыхав, нагнула голову и, перекинув на плечо лопату, своей бойкой мужской походкой пошла к избушке. Как бал? Кто вас выгнал? Устеньки, у моей хозяйки бал. Вот это ведь. Так как? Бал, то есть собрание девок и пирог. А что мы будем делать? Там же и Марьяна будет. Ей-богу, вы странный человек. Помилуйте, живете в одном доме, и такая славная девка, отличная девочка, совершенная красавица. Удивительная красавица. Я не видывал таких женщин. Так что же? Оно может быть странно, но с тех пор, как я живу здесь, для меня как будто не существует женщин. Ну да и что может быть общего между нами и этими женщинами? Ерошка, другое дело. С ним у нас общая страсть, охота. Ну вот, что общего? А что общего между мной и Амалией Ивановной? То же самое. Скажете, что грязненькие они, но это другое дело. Алягеком алягел. Да я ведь этих Амалий Иван не знал и никогда не умел с ними обращаться. Но тех нельзя уважать, а... Этих я уважаю. Ну и уважайте, кто вам мешает. Я бы не мог жить здесь так счастливо, как живу, ежели б я жил по-вашему. И потом я совсем другое ищу, другое вижу в них. Все-таки приходите ко мне вечерком, я вас познакомлю. Приходите, пожалуйста. Ну, скучно будет, вы уйдете. Придете? Да я бы пришел, но, право, я не понимаю... А что мы будем делать? Помилуйте, прелестные женщины, как нигде, и жить монахом. Что за охота? Из чего портить себе жизнь и не пользоваться тем, что есть? Ну, а какую роль мы будем играть? Пожалуйста, я вас прошу. Виней? Да-да, приду. Может быть. Приходите только. Я вас успокою. Придете, честное слово? Приглашение Белецкого мучило Оленина. Ему хотелось идти, но странно, дико и немного страшно было подумать о том, что там будет, как себя вести, что говорить. Ему странно было думать, что он будет там, в одной хате с Марьяной, и, может быть, ему придется говорить с ней. Он пошел, не решившись ни на что, но дошел до Белецкого и вошел к нему. А, Ленин, как хорошо, что вы пришли. Вот, смотрите, как я устроился. В комнате была большая печь, стол, лавки и староверческие иконы. Здесь помещался Белецкий со своей складной кроватью, чемоданами, с ковриком, на котором висело оружие, и с расставленными на столе туалетными вещицами и портретами. Уж у них идет работа страшная. Посмотрите-ка в окно, что там кипит. Устенька, скоро ли? Сейчас! Дедушка! Дедушка? Это она меня дедушкой ласково называет. А вы знаете, что делать этот пирог? Из теста с свининой и виноградом. Ну, да не в этом сила. Тарелки надо взять. Тарелки. Ты румяненькая, да хорошенькая, да пухленькая, Устенька. Ну, тарелки разобью. А ты бы, юнкер, шел пособить. А Марьянка пришла? А то как же, тесто принесла. Пойду посмотрю, что у них. А вы озаботьтесь закусками. Да как? Пошлите в лавочку денщика моего. Пусть купит пряников да меду. Оленин послал денщика за пряниками и медом. И так ему вдруг гадко показалось давать деньги, будто он подкупал кого-то, что он ничего определенного не ответил денщику, сам удивляясь, почему у него сердце стучало так, как будто он на что-то важное и нехорошее готовился. Выгнали! Теперь скоро! Ну, покорно просим к нам. Все готово. Идем, спасибо. Оленин. Идем. Вуаля, мон шер. Здрасте. Здрасте. Просим покорно моего ангела помолить. Отведать венца. Да рыбин. Здоровье, именинницы! Твое здоровье, Устенька! Благодарствую! Белецкий несколько торжественно, но самоуверенно и развязно подошел к столу и выпил стакан вина. А вы что же, девоньки? А девки не пьют. Ну, с медом бы можно. Ну, так затем дело не станет. Ну-ка, подходите. Вот и мед, и пряники. Угощайте, Оленин. Да я право. Оленину больно и досадно стало, что он сходится с Марьяной в таких пошлых и неловких условиях. Он мялся, придумывал, что бы сказать, чувствовал, что внушает любопытство, может быть, вызывает насмешку и сообщает другим свою застенчивость. Как же ты, Марьяна, своего постояльца не знаешь? Как же его знать, когда он к нам никогда не ходит? А я твоей матери боюсь. Она меня так разбронила в первый раз, как я зашел к вам. А ты испугался. Тут в первый раз Оленин увидал все лицо красавицы. Прежде он видел ее обвязанную до глаз платком. Недаром она считалась первой красавицей в станице. Все девки были красивы, но и сами они, и Белецкий, и денщик, вошедший с пряниками, все невольно смотрели на Марьяну. Она гордую и веселую царицей казалась между другими. Вот, извольте. Чего тебе? Еще мед и пряники. Они посылались. Да тут за два дня не перекусали. Ишь, щедрый юнкер, а! Вот тут еще сдачи. При себе оставь. Благодарствую. Да иди вон. Иду, иду. Ну, теперь венцо-то с медом все пропьем. По нашему обычаю, именинница гостям вино подносит с поцелуями. Ну, тогда чтоб как на свадьбе, на тарелку денежки класть полагает. Идет, согласен. Стой, стой. Теперь гостю нашему чехирю поднесим. Ну, милости просим. Ну, извольте. Загуляем. Четыре монеты есть. Теперь ты, Марьяна, поднеси с поцелуем. Ну, че ты боишься, Марьяна? Дедушку и без денег поцеловать можно. Отпусти. Пусти, я тебя так поцелую. Не отпущу, целуй. Вот умница. А теперь... Постояльцу вашему поднеси. Ну-ка, идем. Вон. Сядь рядом с ним. Посмотри, Оленин, какова красавица, а? Марьяна, гордо улыбаясь, повела на Оленина своими длинными глазами. Какова я красавица, казалось, повторил ее взгляд. Оленин, не отдавая себе отчета в том, что он делал, обнял Марьяну и хотел поцеловать ее. Она вырвалась, столкнула с ног Белецкого и отскочила к печке. Белецкий шептал что-то девкам, и вдруг все они выбежали из избы и заперли дверь. Отоприте! Отоприте! Вот черти! За что ж ты? Белецкого поцеловала, а меня не хочешь. А так, не хочу и все. Он дедушка. Что заперлись, черти. Что ж, пускай. Они там, мы здесь. Пусти. Она нахмурилась и строго отвела его от себя рукой. И вновь так величественно хороша показалась она Оленину, что он опомнился, и ему стало стыдно за то, что он делает. Белецкий! Белецкий, отоприте, что за глупые шутки? Ай, боишься меня. Да ведь... Ты такая же сердитая, как мать. А ты бы больше с Ярошкой сидел. А если б я? А если б я к вам ходил? Другое бы было. И он с неожиданной для себя силой схватил и поцеловал красавицу Марьянку в висок и щеку. Да, думал Оленин, возвращаясь домой, стоило бы мне немного дать себе поводья, я бы мог безумно влюбиться в эту казачку. Он лег спать с этими мыслями, но думал, что все это пройдет, и он вернется к старой жизни. Но старая жизнь не вернулась. Отношения его к Марьянке стали другие. Стена, разделявшая их прежде, была разрушена.